Ася не давала о себе знать. Семагин слал телеграмму за телеграммой, будто в пустоту. Конгресс, которого он так ждал, проходил теперь мимо него. На заседаниях, время от времени ловя на себе прозрачный, какой-то апостольский взгляд Кашинского, Семагин думал о доме. Ему снились Ася и Антошка. На улице, в метро, даже в гостиничном буфете то и дело мелькали Асины лицо или прическа, или сумочка. Или вдруг накатывал запах ее духов. И Семагин озирался, как в бреду. Он видел лишь прохожих. Не сразу сообразил он позвонить в Ленинград хоть кому-нибудь и попросить узнать, в чем дело. «Так, Вась, брат старый, больной, неудобно. Бондаренко в отпуске. Тоня курганы ковыряет, Жорка на полигоне до осени. Заняты все, как черти. Ёлкин корень, Валера. Я же знаю теперь его телефон. Ну, я и ворона». — Привет, — сказал Семагин. — Слушай, как здорово, что я тебя застал. — Здравствуй, коли не шутишь, — отвечал сквозь шумы тоненький родной голос Вербицкого. — Как там? Потряс мировую науку? Родные и близкие уж заждались. — Это об Асе, конечно, — благодарно догадался Семагин. — Ты с моими виделся? — выпалил он. — Разумеется, — ответил Вербицкий. — За подотчетный период бывал у твоей половины дважды. Причем во второй раз по старому адресу. Покуда тебя нет, она к матери переехала. Обмякли ноги. И только-то. Но, разумеется, ей одной одиноко и тяжело. Ни одной телеграммы, разумеется, не получила. И теперь сама же дуется, конечно. Я вестей не подаю. Но как я подам, если она не сообщила о переезде? На работе нет, дома нет. Так ведь она телеграмму с адресом тоже наверняка не получила. И не знает, где нас поселили. Ох, я не складеха, а страхов-то напридумывал. Как всегда, все разъяснилось самым простым, безобидным образом. Фу! Вырвалось у Семагина. Спасибо, слушай, ты меня спас. А то я уже тут... Да. Ты к ним еще собираешься? Зван. Светски ответствовал Вербицкий. Не гнан. Как она себя чувствует? Не знаю, Андрей. Мы с ней, как ты легко можешь догадаться, на подобные темы не судачим. Но выглядит-то как? Да как? Наверное, по тебе скучает. Грустно. Семагин только глубоко, шумно втянул воздух и так и остался стоять, забыв выдохнуть и забыв добросить монетку. Спохватился, когда их чуть не разъединили. Ты долго еще там? Спросил Вербицкий. Да. Печально ответил Семагин. Скукота, знаешь, для нас это, в общем, пройденный этап. А она правда скучает? Замечательная у тебя жена. — ответил Вербицкий. — Всю жизнь искал, а она тебе, чертяки, досталась. Ты береги ее, понял? — Да я берегу! — отчаянно воскликнул Семагин. — Но ведь работа! — Из болота тащить бегемота. — Ладно тебе, юморист нашелся. Как она себя чувствует? — Ты что, не выспался? — раздраженно спросил Вербицкий. — Уже спрашивал. — Ой, да-да, прости, из головы вон. Я тут передрейфил. Она такая печальная была, когда я уезжал. Не здоровилась ей. Почему она на работу не ходит? Не знаю. Разве не ходит? То нет, то занято. Ладно, увидишь, передай, скучаю жутко. А я вот из кабинки вылезу и сразу телеграмму дам. Давай, давай, передам. Счастливо, Валерка, спасибо. Вербицкий повесил трубку, улыбаясь. Бедный, самоуверенный глупыш. С удовольствием думал он снова. Думаешь, если ты открыл или усовершенствовал колесо, все должны радостно носить тебя на руках? Жизнь была прекрасна. Лишь одно омрачало ее. В то жуткое воскресенье Вербицкий в отчаянии бросил портфель прямо в Неву с моста и сам едва не прыгнул следом. В нем ли дело, нет ли, но следовало бы иметь аппарат под рукой на будущее. Жаль. Ася преобразилась. Он понял это, лишь только она позвонила. Это было спустя 11 дней после воскресенья. Вряд ли дело было в аппарате, но она была его, в его власти, в его пользовании. От него зависела ее судьба. Теперь он не спешил. Теперь он, как гурман, смаковал ее растерянность, преданность, восхищение. Он блаженствовал, царил. Он делал все, чтобы она поняла, наконец, какую удивительную душу унизила и отвергла. Теперь она должна была понять. Он рассказывал, какой Андрей замечательный человек. «Что греха таить?» — говорил он. Семагин куда больше, чем, например, я заслужил семейное счастье. Я непрекаянный. Он видел, она ждет зова, и не звал. Словно бог он кроил ее будущее, видел, как наяву ее прозябание возле опостылевшего мужа, когда, заслышав звонок, она бросает недотепу за столом, у телевизора, в постели, и сверкающей кометой летит открывать. Он пошел к ней на завтра. «Андрейка мне звонил», — сообщил он, между прочим. «Беспокоится. Я ему сказал, Ася, что вы переехали». «Да», — ответила Ася. «Вот телеграмму прислал». Она покопалась в бумагах на столе. Слова «люблю», «улюлю». «Суховато, конечно», — примирительно сказал Вербицкий, посмотрев текст. «Но ведь он очень занят». «Он всегда занят». «Асенька», — увещевающе произнес Вербицкий. «Он, конечно, человек довольно тяжелый, капризный, но не бесталанный. Это оправдывает многое, и он вас любит. Это главное. Когда он показывал мне ваши фотографии, те, что на озере, он прямо сам не свой был от гордости. Он хвастался вами, как ребенок». «Ребенок», — ненавидяще повторила Ася и вдруг вспыхнула. Растерянно глянула на Вербицкого. «Но ведь там...» Вербицкий успокоительно положил ладонь ей на руку, и Ася вздрогнула. «Я смотрел как художник», — сказал он. «Вы замечательная, Асенька. Вам нечего стесняться». «Свинья», — сказала Ася. «Какая свинья?» «Ну, не надо. Вот думал, вам приятно будет, а вы рассердились». Мягко улыбнулся Вербицкий. «Все, все, это меня не интересует». «Что не интересует?» Она молчала, покусывая губу. Потом сказала ровно. «Он. Я ушла от него. Совсем». Вербицкий испугался. «Асенька!» Облизнув губы, проговорил он еще более мягко. «Да что вы? Вы же так любите!» «Нет», — ответила Ася, глядя ему в лицо влажными горячими глазами. «Уже нет. Да, наверное, никогда не любила». Вербицкий опять нервно улыбнулся. Ему стало не по себе. Он совершенно не собирался отбивать эту женщину у Семагина. Он лишь хотел, чтобы она презирала Семагина. «Не замуж ли она за меня собралась в самом деле? Черт, ведь она еще и беременная. Асенька, опомнитесь, у вас же... Вы же ждете...» «Нет». Снова сразу поняв, о чем он мямлит, ответила она, и вдруг улыбнулась ему нежно и безоглядно. «Уже нет». «Ну и хватка у нее», — с ужасом понял Вербицкий. Сладкое чувство обладания пропало. Опять что-то сокрушительное происходило вне его ведома и разрешения. Но вот ведь подлость, как бы в его ответственности. Опять его насиловали. «Вы шутите?» — произнес он чуть хрипло. «Этим очень трудно шутить», — ответила Ася все с той же безоглядной улыбкой. Вербицкий взмок. Даже на лбу проступили капли пота. Он вытер их ладонью. «А Семагин?» — тупо спросил он. Лицо Аси презрительно скорчилось. «Ася, вы жестоки», — от души сказал Вербицкий. «Андрей прекрасный человек. Даже если любовь начала угасать, все равно надо терпеливо и тактично». «Но хоть вы не мучаете меня», — умоляюще произнесла Ася, прижимая руки к груди, словно в молитве. И стало ему омерзительно. «Он именно такой, я вижу. Измученный, озлобленный, но сохранивший, наперекор всему, лучезарную свою доброту. Броситься к нему, зацеловать. Ну, скажи что-нибудь. Умоляю, скажи. Мне ведь тоже трудно. Не надо о Семагине, хватит. Я 100 раз все передумала, перевспоминала всю жизнь, перечла письма. Ничего не нашла. Мне мерещилось. Я тебя люблю. Тебя. Неужели не видишь? Ты же взрослый, сильный, опытный. Помоги мне. Забудь, что я не поняла тебя сначала. Прости меня. Помоги. Я не могу сказать сама. Хотя бы дай знак, что хочешь, чтобы я сказала сама. Ну, хочешь? Тебе будет приятно. Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя. Скажи что-нибудь». «Ну, я, пожалуй, пойду», — выдавил Вербицкий. «Я и так занял у вас массу времени. Все еще вернется, Асенька. Приедет Семагин, вы снова почувствуете, что он ваш, со всеми его недостатками. Пусть нет прежнего пыла, но ваш, родной». «Я полюбила другого человека», — произнесла она, глядя Вербицкому прямо в глаза. У нее был молящий, затравленный взгляд. «Сейчас ляпнет», — в панике понял Вербицкий. Сейчас как ляпнет? Им овладело знакомое чувство тягостной, безнадежной скуки, и он вспомнил, так всегда было с Инной. Это, конечно, сложнее, но... Забормотал он. Но это еще не причина для столь решительного шага. Любовь приходящая, семья свята. Что? Почти крикнула Ася. Он опять облизнул губы, а потом озадаченно пожал плечами, показывая, что речь идет о пустяках, о бытовых мелочах. То что тут особенного? Знаете? Он улыбнулся. В народе говорят, муж любви не помеха. Он часто уезжает, доверяет вам абсолютно, задерживается в институте каждый вечер. Вы могли бы встречаться с вашим избранником достаточно часто. Секунду они молчали, потом Ася тихо и твердо сказала. Это не для меня. Я так не хочу. Не могу. Это не любовь. Ошибаетесь. Строго и укоризненно возразил Вербицкий. Это и есть любовь. Влечение к данному человеку в данный момент времени. Чистое, бескорыстное, не завязанное на быт. А семья, построенная на любви, простите, Асенька, это чистый блеф. Он пожалел о том, что сказал последнюю фразу. Женщина мгновенно ухватилась за нее и разыграла в свою пользу. «Вы не верите», — прошептала она со страдальческим видом, мотая головой. «Как мне вас убедить?» Она запнулась, и он поспешно встал. «Я буду заходить». «Конечно, после работы я дома. Мне еще не так здоровится». Она смутилась и не договорила. «Берегите себя», — посоветовал Вербицкий. «И запомните, что я сказал. Не осложняйте жизнь себе и вашему избраннику». «Я не осложню. Я постараюсь». Она отбросила свесившиеся на лицо волосы. «Я докажу!» Когда Вербицкий ушел, она, уже не сдерживаясь, уткнулась в подушку и заплакала навзрыд, на том же месте, что и 9 лет назад. Мама вышла из соседней комнаты и стала, как маленькую, гладить ее по голове. Потом спросила. «Это он?» «Да!» — жалобно пролепетала Ася, всхлипывая и вытирая лицо. «Он не верит, мам! Он весь в шрамах, и мне не добраться!» «Мам, я докажу! Мам, он тебе понравился?» Мама едва заметно пожала плечами. «Мама!» — отчаянно выкрикнула Ася. «Он чудесный!» Слезы опять закипели у нее на глазах, но тут в дверь позвонили. Антошка вернулся с унылого, без привычных друзей гуляния. Ася, спешно вытирая глаза и натягивая улыбку, пошла открывать. «Ради Антошки!» — сказала мама бессильно, просяще. Ася остановилась, будто ей выстрелили в спину. «Мама, не надо!» — с мукой и угрозой выговорила она. Близкие слезы делали ее голос низким и хриплым. И когда Антошка вошел, она сняла со шкафа купленный по пути с работы игрушечный вертолет, о котором сын давно мечтал. На миг Антошка остолбенел, глаза у него загорелись. Он бережно взял вертолет и стал рассматривать, завороженно приговаривая. «Вертолетик! Это тяжелый транспортный вертолет. Нет, спасательный. Для планет с разреженными атмосферами». Он поднял на Асю глаза. «Это папа прислал?» «Ну что ты?» Заходясь от смеха, сказала Ася и присела на корточки рядом с сыном. Обняла его. «Папе не до нас». Антошка крутил вертолет, изучая со всех сторон. «Вот ты гулял долго, а сейчас дядя Валерий заходил. Это он тебе принес, потому что он знает, как ты любишь тяжелые транспортные вертолеты». Антошка опустил руку с вертолетом, недоверчиво глядя на Асю. Глаза его погасли. «Ну да», — боском пробормотал он. Ася шутливо погрозила ему пальцем. «Разве можно маме не верить?» «Мам!» — позвал Антошка нерешительно. «А, мам?» «Что, милый?» «Помнишь вечером перед тем, как ты заболела один раз тогда? Ты мне обещала. Я тебя попросил, а ты мне обещала». «Что обещал, Тошенька?» С беззаботной улыбкой спросила Ася и крутанула пальцем пропеллер. Пропеллер завертелся. «Жжжж!» — сказала Ася. «Нет, ничего. Прости, мам», — сказал Антон и перехватил подмышку вертолет. «Ничего».